Глава 7. Стихи 1-7. Тогда сказал первосвященник: «Так ли это?» Но он сказал: «Мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан и сказал ему: «Выйди из земли твоей и из родства твоего и из дома отца твоего и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, а оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете, и не дал ему на ней наследства ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на 7 месте. Сами они и не думали о том, что позволяли себе богохульные действия, а его обвиняют в богохульстве за слова. На уме у них всегда был Моисей. Они не столько заботились о делах Божиих, сколько о постановлениях Моисея. Но Стефан в самом начале речи опровергает их мнение и доказывает, что ни храм, ни обряды не имеют значения, и что они не превозмогут проповеди евангельской, что Бог трудное и невозможное делает легким и возможным. Замечай, обвинение их именно в том, что, пользуясь постоянно Божьим человеколюбием, они заплатили своему благодетелю противным и домогаются невозможного. Стефан показывает также, что обетование было дано прежде, чем эта земля, прежде обрезания, прежде жертвы, прежде храма, что они получили эту землю, равно как и обрезание и закон, не по заслугам, но земля была наградой за послушание, что когда дано было обрезание, обетование еще не было приведено в исполнение, и что все это были прообразы. Прекрасно именует Бога в начале речи Бог славы, потому что Он соделал славными тех, кого поносили. Говорит также, что еще не было храма, а Авраам удостоился видеть Бога, что он своими предками имел персов и жил в чужой земле. Замечай, как Стефан отводит их мысль от чувственного, начав с местности, так как и речь была о месте. Если же Бог есть Бог славы, то Он не нуждается в том, чтобы иметь славу от вас посредством вашего храма, потому что Он сам источник всякой славы и всякого добра. «Выйди из земли твоей и из родства твоего». Как же Писание говорит, что пожелал выйти отец Авраама? Смотрим Бытие, главу 11, стих 31. А здесь говорится, что Аврааму было сказано: «Выйди из земли твоей». Отсюда мы заключаем, что явление Бога Аврааму подействовало на отца его, и он пожелал выйти из земли халдейской. Но этим самым Стефан показывает, что иудеи не дети Авраамовы, потому что тот, покинув и отечество, и родных, явил послушание, а они непослушны. «И не дал ему на ней наследства ни на стопу ноги». Наблюдай, как беседой об обетованной земле наводит их на истину. Почему не дал Господь наследие Аврааму? Потому что земля эта была прообразом другой земли, а обещал дать ее. Замечаешь ли, что не без причины снова повторяет, не говорит «дал», но обещал дать. Если Авраам был чужеземцем и пришельцем, и через некоторое время должен был переселиться, то как он мог иметь эту землю во владении? Итак, наследие Авраама сохраняется через семя его, которое есть Христос. так как с ним будут царствовать и святые, по слову Писания. Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего, царствуя над всеми народами. И потомству Его по нем, когда еще был Он бездетен. Снова указывает, что Бог из невозможного силен сделать возможное, потому что сказано, что Он сделает господином Палестины того, кто был в Персии и находился в таком далеком расстоянии. Но тут же заключается указание и на великое человеколюбие Божие, и на великую веру Авраама, потому что выражение «когда еще был он бездетен» показывает повиновение Авраама и веру. Хотя то, что с ним было тогда, склоняло его к противоположному мнению, так как после того, как пришел, не имел чего-либо ни на стопу ноги, да и потом не имел. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле. Смотри, за сколько лет дано обетование и существовал его образ. И никогда не было образа жертвы, никогда образа обрезания. Но этим показывает также, как Бог попускал израильтянам переносить несчастье, хотя не было ничего такого, в чем бы они были виновны. «И будут в порабощении и притеснении лет 400». Написанное в книге «Исход» не противоречит этому месту. Там сказано, по прошествии 430 лет вышло все ополчение Господне из земли египетской, а здесь говорится приблизительно, через лет 400. Но нужно помнить, что не сказано «вышли, когда исполнилось 400 лет». Сказано «через лет 400», чем не исключается и остальные 30 лет. 25 лет от 75-го года до 100-го. Авраамовых, 60 лет Исааковых, 91 год Иакова, 110 лет Иосифовых, 144 года в Египте. Всего вместе 430 лет. В выражении «и после того они выйдут и будут служить мне» можно видеть указание и на эти 30 лет. «Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении». Те, которые озлобляли их, делали это не безнаказанно, потому что иудеи переносили горькое и тяжкое рабство, так как египтяне смотрели на них не как на рабов, а как на врагов и противников. Стихи 8-16. «И дал ему завет обрезания. Посем родил он Исаака и обрезал его в восьмой день, а Исаак родил Иакова, Иаков же 12 патриархов. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним и избавил его от всех скорбей его и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим». И пришел голод, и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ 75. Иаков перешел в Египет и скончался сам и отцы наши, и перенесены были в Сихем и положены в гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Емора Сихемова. Потомкам предоставляются обетования, а предкам — бедствия. А обрезывать крайнюю плоть повелено отцам законом, потому что Авраам вышел из земли халдейской. Халдеям же, равно как и медианам и персам, по обычаям отцов их позволялось жениться на матерях и сестрах. Таким образом, Авраам обрезывается в знак того, что он отказывается от плотского смешения и отрицает незаконные родственные браки. А иные утверждают, что Аврааму и его потомкам заповедано было обрезание для того, чтобы было явно, что от них имеет быть Христос по плоти, так как мы знаем, что обрезание, бывшее в Ветхом Завете прообразом, заключало в себе образ спасительного крещения и отбрасыванием плоти знаменовало отречение от жизни по плоти и обрезанных делая сынами Божьими. Посем родил он Исаака и обрезал его в восьмой день. Сначала обрезывается в восьмой день Исаак, отсюда и Иудеи обрезываются в восьмой же день, а Измаил обрезывается, будучи 13 лет. Смотрим Бытие, главу 17, стих 25. Поэтому и потомки его, измаилиты, обрезываются, как говорит Иосиф Флавий, также в 13-й год. Продали Иосифа в Египет. Не зная за братом никакой вины, они так нехорошо поступили с ним, и притом в то время, когда он пришел к ним с пищей для них, и своим поступком содействовали пророчеству, не сознавая этого и невольно сделавшись виновниками его благополучия, хотя и после многих для него испытаний. Сами же навлекли на себя великий страх и несносный стыд, хотя Иосиф и не помнил зла, и ничего ужасного не замышлял против них, а напротив, и напитал их, томившихся голодом, и сделал их известными фараону. И скончался сам и отцы наши, и перенесены были в Сихем. Авраам со своим семейством и патриархи погребены в Сихеме, который, быть может, назывался Сикема. Авраам купил это место сам, чтобы похоронить Сарру. «И положенный во гробе». Сказав это, Стефан показывает, что Авраам даже до погребения не был господином земли. Стихи 17-28. «А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте, до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа. Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего, а когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И, увидев одного из них обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение, но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего толкнул его, сказав: «Кто тебя поставил начальником и судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» Выражение «по мере, как приближалось время исполниться обетованию» указывает не на то, что они умножились в течение 400 лет, но на то, что имел приблизиться конец, так как 400 и больше лет уже прошло в Египте. Народ возрастал и умножался в Египте. Если относительно Иосифа достойно удивления то, что он продан был братьями и, быв продан, избавил их от голода, то еще удивительнее то, что царь воспитывал того, кто должен был подорвать его власть, то есть Моисея. Тот, кто должен был быть умерщвлен лицом, осудившим его на смерть, тот образовывался и воспитывался для низвержения воспитателя. Принуждая бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. Это выражение намекает на то, что царь не хотел, чтобы умерщвление младенцев совершалось явно. И, замечай, обетование Божие упрочивалось посредством тех самых обстоятельств, посредством которых дьявол силился подорвать его, потому что был озлобляем народ израильский, но возрастал и умножался. Поэтому-то и Моисей принимается, и воспитывается, и образовывается в доме царя, и снова бежит, но во время бегства удостаивается видения, и ему поручается народное предводительство. Таким образом, Бог производит то, что и проданный в рабы становится царем там, где был рабом. Моисей был прекрасен пред Богом. Родители родили и увидели, что дитя прекрасно, потому что благодать процветала в нем. Увидев же, что оно прекрасно, пощадили, но, испугавшись повеления, скрыли его. Страх победил, и из-за страха они решили сбросить дитя, но по чувству родительского сострадания употребляют в этом деле хитрость, умудряются обойти повеление. Сделав ковчег в подражании ковчегу бывшему при Ное, и призвав Бога Ноева, они бросили дитя с ковчегом в реку, чтобы и явиться повинующимися повелению и спасти дитя. И вот они бросают, а Бог, не знавший об этом дочери фараона, внушает выйти на реку. Вышла она, ничего не зная, и нашла то, чего не искала. Приняла из ковчега младенца. И спасен был Моисей символами общего спасения церкви, потому что кивот был из дерева, а дерево было от воды, и спасение было безнадежному, и взявшая Моисея была не иудеенка, а из язычниц и египтянка. И научен был Моисей всей мудрости египетской. Ни Моисей, ни Анания и Даниил с бывшими с ними не получили бы иностранного образования, если бы нужда и насилие деспотов не принудили их к этому, потому что оно не было им нужно ни на что. Разве, быть может, кто-нибудь скажет, что получить образование хорошо было для того, чтобы искоренить заблуждение египтян? Поразив египтянина, Моисей отомстил ему за угнетаемого им. Не по исступлению и не по гневу убил он египтянина, но по ревности о Боге. А то, что совершается по ревности о Боге, хотя бы и было убийством, не есть убийство. Вот что услышал Моисей от Господа о Финиесе, убившем двух одной рукою. Финиес взял в руку свою копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Смотрим книгу чисел, главу 25, стихи 7-8. А то, что сделал Моисей, было неразгаданной загадкой, потому что было знаменем того, что через Моисея Бог имеет погубить египтян и спасти израильтян. Моисей же думал, что братья его понимают, что через него Бог дает им избавление. Впрочем, божеское покровительство видно было из самых дел, какое же еще нужно было понимание. Однако же и при этом они не понимали. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру. Смотри, как благосклонно разговаривает тот, кто обнаружил такой гнев на египтянина. Вы, братья, зачем обижаете друг друга? Но обрати внимание на ответ. Кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Те же самые слова, какие говорили потом Христу. Платить за добро обидой — это в духе иудеев. Стихи 29-34. От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына. По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень. Я Бог отцов твоих, Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть, и сказал ему Господь: «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте, и слышу стенание его, и не шел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет». Но и бегство его не нарушило Божьих планов, потому что, говорится, по исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень. Явился, когда Моисей был в бегстве, когда и не надеялся возвратиться, так как имел уже 2 сыновей. Но заметь, ангелом, как и человеком, называет теперь Стефан сына Божия. Является же ангел Моисею не в храме, но в пустыне, и не в самой пустыне, но в купине, в пламени горящего тернового куста. Вот и гласа удостаивается Моисей. «Я, — говорит глас, — Бог отцов твоих. Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Место свято ради явления Христова, и достойно большего удивления, чем то, которое было во святом святых, потому что там никогда не было такого явления. Далее видно и великое попечение Божие, потому что говорится: «Я вижу притеснение народа моего и слышу стенание его, и не шел избавить его».